Глава 15. Новые подробности. В номере были трое. Леката с кляпом во рту и связанными руками сидела на своей кровати. По ее глазам я понял, что девушка не напугана, разве что совсем чуть-чуть, скорее недовольна своим положением. Да уж, хлебнула она горе в своем возрасте. Кремень девка. На моей кровати с удобством расположилась барменша, удерживая в каждой руке по пистолету. Причем в левой был не обычный местный самопал, а навороченный ствол, и нацелен он был прямо на меня. А посредине номера на полу лицом вниз лежало тело, под которым расплывалась лужа крови. Да уж, натюрморт тот еще. «Ты присаживайся вон там, у стеночки», — барменша указала рукой, куда мне лучше присесть. «И рассказывай, что забыл в нашем селе, и кто ты вообще такой?» «Защитник. В ваш поселок заскочили случайно. Мы вообще с Пончиком проездом», — ответил я, подавляя желание свалить отсюда как можно дальше. Похоже, эта дама, так сильно изменившая свой голос, не та, за кого себя выдает. «Эти сказки рассказывай идиотам на воротах, а я таких, как ты, издали вижу. Вот». Барменша кивнула на распростертое тело. «Тоже чужак. Убил троих постояльцев, моего помощника, и хотел твою любовницу прикончить, но не успел». «Спасибо. Да это не моя любовница. Дочка товарища. Обещал присмотреть за ней. Он погиб». Мой ответ, похоже, понравился хозяйке трактира. Взгляд ее изменился, стал мягче. Поэтому продолжил в том же духе. «Рассказал я тебе правду. Мы с Пончиком мимо проходили. Решили отдохнуть нормально. А то уже несколько дней в пути. Не знали, что здесь за мест намечается. Кстати, те уроды, что напали на поселок, пришли за этим чужаком». Я кивнул в направлении убитого. «Хм, и зачем он им понадобился?» Усмехнувшись, поинтересовалась барменша. «Слабак, к тому же трус. Даже моего администратора убил в спину. Хорошо, что у меня на такой случай сигналка в гостинице стоит». «Так ты и здесь за хозяйку?» Обвел я комнату взглядом. «Считай, все доходные дела в селении держишь». «Ты от вопросов не уклоняйся, защитник. Рассказывай все как есть. А чтобы у тебя не возникало желания придумывать сказки, знай, что я тоже не в зоне А2 родилась. Зато мутации свои заработала уже здесь. И поверь, чужаков с первого взгляда узнаю. К тому же у тебя хватило ума выпить голубой огонь и при этом устоять на ногах. Никто из местных на подобное не способен. Разве что агрономы, но их вряд ли можно отнести к аборигенам. Как и техносов. Видела я их корабли. Меня на таком же сюда доставили». «Слушай, зачем тебе знать, кто я такой? Вреда местным не причинял, наоборот, защитил поселок от группы чужаков. Иду своей дорогой, попутно дочку товарища спасаю от местных уродов. Лично тебе зла не желаю. Может, разойдемся миром? Ты же нормальная, по тебе это видно». «Ха-ха-ха! Хвалу я люблю, но не поведусь на нее, не девочка», — рассмеялась трактирщица. «Так что без ответов не отпущу тебя». «Ну тогда слушай. За забором скрываются еще четверо или пятеро охотников, и они рано или поздно придут за этим телом». Я указал рукой на убитого. «Может, объединим силы? А то местных защитников, похоже, всех перебили. Кстати, не повторишь свое имя? А то я запамятовал». «Марца меня зовут. Что же касается спасения поселка, то здесь уже не помочь», — с какой-то затаенной горечью ответила барменша. «Эти уроды уничтожили защитный артефакт, оберегающий нас от серого тумана. До рассвета осталось совсем немного, так что до ближайшего убежища не успеть. Поэтому у меня имеется еще один вопрос. У тебя есть план на подобный случай?» «Не было, пока я не прикончил нескольких чужаков». Мне не удалось сдержать радостную улыбку. Надо же, как хорошо, что я стрелял не в головы. «Есть одна тема, как раз для троих. Но тогда возникает еще один вопрос. Что ты можешь предложить взамен за свое спасение?» «Так, только не говори, что тебе удалось добыть дыхательные маски». Марса сходу догадалась, о чем я говорю. «Мне бы не помешал такой союзник. Сообразительная. Ты бы убрала оружие. Мы ж почти союзники». Внес я предложение и тут же задал неожиданный вопрос. «Кстати, что получилось за убийство этого чужака?» «Да ничего. 5 энергонов. Совсем ни о чем», — ответила трактирщица. «А почему спрашиваешь?» «Потому что кое-что знаю. Судя по твоим словам, этот урод...» Моя правая рука указала на труп. «Подох не в последний раз и скоро возродится. Только неясно, здесь или в десятках километров отсюда. И те, кто пришел по его душу, могут как свалить, так и зачистить село, чтобы не осталось свидетелей». «Что-то я не слышала о том, что умершие оживали», — покачала головой Марца. «Воскрешение? Ты часом не пьян, защитник?» «Как тебе удалось попасть в зону А2?» Я проигнорировал вопрос хозяйки таверны и, видя, что она опустила оружие, задал еще один вопрос. «Могу я освободить Ликату? Этот чужак пришел сюда не просто так. Похоже, он что-то хотел получить от нас. Хочу выяснить, что мертвец искал». «Валяй», — разрешила Марца, убирая пистолеты в поясные кобуры. Не делая резких движений, я приблизился к девушке, в глазах которой недовольство и тревога сменились облегчением и радостью. А когда у меня получилось вынуть кляп и развязать руки, Ликата крепко обняла меня, отчего на сердце потеплело. Вот он, настоящий жизненный момент, ради которого стоит убивать разных моральных уродов. «Защитник», — чуть отстранившись, заговорила девушка, — «этот чужак пришел за тобой. Он откуда-то знает тебя. Называл смотрителем». «Что?» — я на миг даже растерялся. «Ну-ка, повтори дословно, как он спрашивал». «Где смотритель? Говори, мальчишка, или я тебя прикончу, живее!» Ликата даже тон изменила, подражая нападавшему. «И прикончил бы, но я выстрелила чуть раньше», — сообщила Марца. «Так что хотел от тебя этот чужак? И кто такой смотритель?» «Был еще один чужак. Мы его похоронили недавно», — соврал я, не моргнув и глазом. «Незачем посторонней даме знать, что речь действительно идет обо мне. Интересно, зачем я понадобился этому странному типу? Что он хотел получить от меня?» Склонившись над убитым, я ухватил его за одежду и перевернул. «Хм, впервые вижу этого мужика. Но запомню лицо на всякий случай. А вообще странно все получается. Надо бы поймать командира отряда охотников и допросить с пристрастием. Может, и удастся узнать что-то новое». «Вижу, тебе незнаком этот придурок», — с облегчением произнесла наша новая знакомая. «А то я уж было подумала, что ты врешь мне». «Скажи, есть способ покинуть поселение незаметно? Мне пришлось приложить усилия, чтобы вновь перевернуть чужака лицом в пол. Ближайшие часа 4 мы не сможем тягаться с охотниками, а они без труда положат нас издали, из своих ружей. В идеале нам бы уйти на рассвете, когда опустится серый туман, да желательно на север. Мы туда шли, прежде чем завернули в поселение, и началась вся эта заваруха. А позже можно будет вернуться и удивить наглых охотников». «У тебя только 3 маски», — вдруг уточнила Марца. «У меня помощник в таверне остался, толковый боец. Не хотела бы, чтобы он задохнулся». «Масок 7, но рабочих, скорее всего, 5. Ходить по улицам сейчас опасно, где-то на территории поселка скрывается еще один чужак. Еще 3 за забором, точное местоположение неизвестно. Так что лучший для нас вариант — это выждать и только потом атаковать». «Может, выловить этого чужака, раз он в одиночку тут шляется?» — поинтересовалась барменша. «Допросим его как следует». «Бессмысленный риск». Я бросил короткий взгляд на виртуальный счетчик. До отката способности «Элитная кожа» осталось всего 3 часа 40 минут. Как раз перед рассветом. Надеюсь, охотники не найдут места, где третий схлестнулся и поубивал другой отряд. Что ж, давайте посмотрим, что мне удалось раздобыть с чужаков, разберемся с масками для дыхания, а потом поговорим, как докатились до жизни такой и как быть. Я развернулся к выходу и даже успел сделать несколько шагов, а затем замер с поднятыми руками, потому что мне в грудь уставился оружейный ствол. «Не дергайся! От тех патронов, что заряжены в моем ружье, твоя защита не спасет!» «И да, ты идиот, защитник!» — произнес охотник с движением оружия, приказывая мне сделать шаг назад. «Собрал в одном месте все наши рюкзаки, а ведь в каждом есть маячок. По отдельности я бы устал искать, но благодаря тебе все получилось даже проще. И скажи той воительнице, если она возьмется за рукоять пистолета, я выстрелю. Ты сдохнешь первым». «Марца, твое оружие не навредит ему», — тихо произнес я по-русски. «У чужака защита Б плюс ранга. Возьмешься за оружие, он тут же прикончит меня, а затем вас». «Хорошо», — ответила хозяйка гостиницы и таверны. «У тебя хорошая команда, послушная», — усмехнулся охотник. «Впрочем, мне на это плевать. А вот что меня действительно интересует, так это способ, которым ты справился с моим отрядом. Простым местным мы точно не по зубам, а ты местный. Об этом говорит мой артефакт. Только какой-то странный, понимаешь мой язык?» «Все просто. У меня 2 полностью усиленных красных мутации», — соврал я, осознав, что противник не слышал и половины нашего разговора с Марцей. иначе бы пристрелил меня, а потом разговаривал с остальными. Что там сказал третий? Идет охота на претендентов. Отправляться на перерождение как-то нет желания, лучше уж поживу. И что ты можешь? Охотник продолжал удерживать меня на мушке. Учти, у меня тоже красная мутация и способность распознавать ложь. Могу ставить броню, которую не пробивает ваше оружие. Я мысленно улыбнулся. Из чего удумал? На понт меня взять. А вторая мутация позволяет мне подчинять любого разумного, если он слабее. «Хм, ты не врешь», — произнес охотник после небольшой паузы. «Но...» «Хащ!» — произнес я, резко выбрасывая руку вперед и одновременно делая шаг навстречу охотнику. Вся надежда на то, что противник чуть замешкается и не успеет нажать на спусковой крючок. Биомеханическая мутация — сверхпрочный и невероятно острый клинок, А плюс ранга. Ему плевать, что рассекать, будь то плоть или оружейный металл. Главное — удар нанести посильнее». Острие руки лезвия вошло туда, куда я и метил. Прямо в канал ствола, разрезая его, словно острейший нож дешевую консервную банку. Охотник чуть замешкался, но все же нажал на спусковой крючок. Поздно. От выстрела ружье буквально взорвалось в руках противника. «Ах!» — заорал чужак, роняя остатки развороченного оружия и зажимая под мышкой сильно поврежденную кисть левой руки. «Мне бы тоже досталось. Отдача взрыва оказалась довольно сильной. Если бы не усиление организма, у меня бы плечо вывихнуло». «Не ори!» — рявкнул я, смещаясь в сторону. Доли секунды ушли на то, чтобы заломить здоровую руку охотника ему же за спину и приставить клинок к его горлу. «Отвечай живо! Зачем вам этот чужак? Ну! Говори, или я тебе по одному пальцы отрезать буду и сожрать заставлю!» «Он должен победить! Нам приказано сохранить его от других претендентов, иначе...» Охотник забился в моих руках, словно припадочный, и из его рта потоком хлынула кровавая пена. «Сука!» Галактика. Млечный путь. Резервный центр управления транспортной сети. Тело куратора зоны А2 и всей транспортной сети заканчивало формирование. Регенератор работал уже несколько дней, создавая новую оболочку для третьего. Сам куратор лишь час назад пришел в сознание и успел получить всю интересующую его информацию, почерпнув ее прямо из инфополя. Да, третий потерял часть своих возможностей, делающих его почти богом, но благодаря страховке на подобные случаи он сохранил свои полномочия. А ведь до последнего не верил, что получится. Зато теперь можно будет побороться. Главное успеть. Если контролеры доберутся до Базилевского раньше и обнулят куратора второй жизни, все потеряет смысл. Эти твари, возомнившие себя неприкасаемыми, нацелились на господство. Их не устраивала роль функционеров. Идиоты. Капсула регенератора подала сигнал, оповещая о завершении формирования, и крышка начала подниматься. Третий выждал, когда она зафиксируется, и лишь после поднялся. Только что созданное тело передавало в мозг чувство слабости, но это должно скоро пройти. Выбравшись из капсулы, куратор с трудом дошагал до контейнера, в котором находился бронескафандр внерангового класса. Быстро облачившись в броню из живого металла, третий двинулся к ложементу командного пункта и уже оттуда, расположившись с удобством, начал работу. Первым его действием была расконсервация нескольких терминалов транспортной сети, в первую очередь на планетах, находящихся под контролем Земной Федерации. Особенно куратора интересовала Новая Сибирь. Едва в столичном мире завершилось формирование терминала, он поднялся с ложемента, прихватил из оружейного контейнера штурмовой комплекс ранга А++ и двинулся к портальному кругу. Встав на него, мысленной командой отдал приказ на перемещение, а сам произнес, улыбнувшись: «Пора собирать группу поддержки».